О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM, Пятигорск 107.8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в этом часе Юлия Судикова. И Кирилл Усников. Здравствуйте. Это программа «Говорим сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Телефон в Ставрополе 29-75-75, код города 8652. Также у нас действует телефон WhatsApp и Telegram. Можете нам написать свой вопрос, мы обязательно его озвучим. 8-962-440-02-43. Нас можно также смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. С помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тасенко, ведущий почвовед Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, Ян Янковский, ведущий ветеринарный врач, эксперт Центра оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертилецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Расскажите о механизме государственного земельного надзора. Как государство контролирует землю и для чего это делает? Да, мы сегодня поговорим о том, почему просто так нельзя выкопать карьер, да. Почему просто так нельзя организовать свалку. Угу. И вот когда едешь по трассе, например, и видишь вот, да, ну, земельные участки, которые разделены, допустим, вот лесополосами, мы поговорим о том, что эта вся земля, она не просто вот бесхозная, да, а что это земля того, кого надо земля. Угу. Вот об этом сегодня будет наш рассказ. Итак, земельный надзор. Ну, начнем с того, что почва — это объект охраны окружающей среды. Есть такие организации, как Россельхознадзор, Росприроднадзор. И внутри них, в структуре, есть отделы земельного надзора, который должен этим заниматься. Потому что почва, повторюсь, это объект охраняющей среды, и они должны, почва не должна нарушаться. Потому что плодородный слой, все-таки в нем содержится гумус, другой химический состав. И от этого зависит плодородие, зависит урожай, который выращивается у нас в крае. Угу. А вообще плодородный слой, когда мы это говорим, мы подразумеваем сколько, ну, грубо говоря, не знаю, сантиметров вглубь? Вот сколько составляет плодородный? У каждого региона по-своему. А в Ставропольском крае? В Ставропольском крае, ну, в среднем где-то 25 до 35 сантиметров, но есть такие районы, как Новоалександровский. Угу. В нем, если не ошибаюсь, более 100 сантиметров бывают, то есть участки, на которых 100-140 сантиметров плодородный слой. Угу. И на самом деле это очень большой показатель во всем мире даже. И там особый какой-то химический состав, который и делает эту почву плодородной, правильно? Ну, в почве органическое вещество, то есть гумус, от гумуса все зависит. Конечно, есть еще водная и солевая вытяжка, обменный калий, подвижный фосфор, но основной показатель — это гумус. Чем больше гумуса, тем лучше, потому что если почву нарушить, загрязнить, гумус сокращается. И в дальнейшем, чтобы восстановить, на это уйдет не один год, не один десяток лет. Каким образом нарушается? Нарушаются теми же загрязнениями, свалками или перемешиванием плодородного слоя. Плодородный слой идет где-то 25-35 сантиметров. Все, что идет ниже, это считается минеральным грунтом или условно плодородным слоем. Если минеральный грунт смешать с плодородным слоем, то он уже потеряет свои свойства. Если, ну, то есть эти показатели будут смешаны. И в дальнейшем при исследованиях, при отборе проб, если эти показатели будут отличаться от исходных, от ненарушенного плодородного слоя, то можно даже говорить о том, что плодородный слой был уничтожен. Также это идут свалки, также карьеры, где полностью снимается плодородный слой, и карьеры на 5, 10, 20 метров в глубину. И свалки, где происходит загрязнение разными показателями. В основном это металлы, которые выбрасывают транспорт, либо какие-то помётохранилища, то есть продукты жизнедеятельности животных. А что касается смешивания, да, как так получается, что вот был плодородный слой, там 25-30 сантиметров, как вы уже сказали, а потом раз, и что-то там произошло, что перемешали, нарушили? Многие организации, когда работают, именно подрядные организации, правильно, необходимо снимать бульдозером плодородный слой где-то 20-25-30 сантиметров. Все остальное, то, что ниже находится, это минеральный грунт. И подрядчики иногда все это просто экскаватором снимают и сгорнули в яму. От этого получается как раз перемешивание. То есть вы не можете просто прийти, выкопать яму 1,5 метра и перемешать. Ну, то есть выкопали, насыпали горку и все. А потом эту горку обратно засыпали. Так нельзя. Отдельно положили плодородный слой, отдельно минеральный грунт. Вот, а потом в том же порядке, как доставали, точнее, в обратном порядке, также и засыпали. Ну, он даже по цвету отличается, когда эта горка лежит земли. Там плодородный слой, он получается цвета другого, чем... Черный, чернозем у нас в основном на Ставропольском крае, это чернозем, вот, поэтому у нас почва черного цвета, и плодородный слой тоже черного цвета. Так, и кто же следит за тем, чтобы ни свалок не было, ни других нарушений, ничего не перемешивалось, и почва была здоровой. Слой сохранялся? Ну, за этим как раз ведомственная организация, Россельхознадзор, Росприроднадзор. Вот, они организовывают выезды, либо же это какие-то специальные проверки, либо же это индивидуально люди обращаются к ним и говорят, вот у нас тут нарушение получилось, как нам его устранить. Вот. И Россельхоз или Роспотребнадзор, они выезжают на участок, проводят рекогносцировку участка. Это что такое? Ну, это видимый... Дим, дополни, пожалуйста. Видимые характерные нарушения. Да, ну, то есть... Они выезжают, наблюдают, иногда они отбирают пробы, если это необходимо. Если выкопали траншею, они сразу отбирают пробу, то есть им даже нет необходимости проводить рекогносцировку. И уже исследуют эти пробы, но, скорее всего, пробы будут положительные, и необходимо будет делать как раз восстановление, рекультивацию. И вот здесь мы говорим о роли нашей лаборатории, потому что эти пробы как раз исследуют наша организация. И потом порядок устранения этих нарушений тоже как бы организовываем и даем заказчикам мы. По каким критериям вы оцениваете вот те образцы, которые к вам приходят? В зависимости от того, какое там нарушение, ну, то есть на земельный участок, когда обращается заказчик, выезжаем мы, и в зависимости от характера нарушения, то есть если это свалка, мы понимаем, что необходимо отбирать определенные пробы на определенный показатель. Если карьер, то совсем другие, то есть агрохимические показатели агрохимии. Если траншея, то же самое. Давай вот вкратце сами механизмы. Может быть, о каждом, и о каждом сам поговорить. Сам механизм, как вот мы отбираем пробы, принцип отбора, он же одинаковый, независимо от нарушения. Ну, вообще, мы отбираем согласно ГОСТам. Есть общий ГОСТ по отбору проб, есть ГОСТ по отбору проб на бактериологические и гельминтологические показатели. И в зависимости... От этого мы применяем тот или иной ГОСТ. Вообще правильно отбирать пробу по делить земельный участок на элементарные участки в зависимости от площади нарушения. И ты отбираешь точечные пробы буром. Обычно буром где-то 20-30 грамм. Ты это все помещаешь на сейф-пакет. Перемешиваешь и четвертуешь, то есть 1/4 этой пробы ты кладешь все в пакет и уже привозишь на исследование. По каким критериям, получается, уже в самой лаборатории, да, как-то все разбирается на составляющие? Давайте вот как раз-таки по формату, да, если это, допустим, свалка. Если это свалка, то обязательно все равно отобрать на агрохимические показатели, также паразитологические и бактериологические. Если произошло горение, допустим, сожгли шины, то там необходимо отбирать бензопирен. Не редкость то, что есть загрязнение нефтепродуктами, нитратами и серой. И в зависимости от этого мы сдаем в лабораторию. Лаборатория устанавливает, какие конкретно нарушения произошли на данном участке. Вот. Мы потом в нашем проекте рекультивации это полностью отображаем картину, и заказчик уже по данным, по протоколам испытаний уже смотрит как бы и понимает, что ему конкретно нужно устранить. Про этап скажу, что для чего, собственно, все это проходит. Тот, кто допустил нарушение на земельном участке, он обязан для того, чтобы устранить нарушение, он обязан применить проект рекультивации. Хотя бы знать, да, что там в почве. Это обязанность. Нарушено. То есть для того, чтобы ему восстановить обратно землю, почву в исходное состояние, ему нужен проект рекультивации. И вот эти пробы, которые отбираются и исследуются в лаборатории, они как раз и нужны для того, чтобы этот проект рекультивации был разработан. И вот, в частности, Дмитрий и Ян, они как раз занимаются разработкой таких проектов. И, в общем, этот проект, он является, ну, как бы, основным этапом вот этого всего механизма земельного контроля и восстановления почвы. Ян, хотел к тебе еще вопрос задать. Ты ветеринарный врач-эксперт. А касательно земельного надзора, да, лабораторных проб, какая на тебе функция лежит? Ну, я как бы также выезжаю на участки, также осматриваю. Иногда бывают такие земельные участки, как скотомогильники. Незаконные захоронения. Да, очень неприятные участки. Да, и то есть там надо установить характер, опять же, такие загрязнения. Вот, насколько там все сложно, как это все убирать потом оттуда, как восстанавливать тот же самый земельный участок. То есть я там уже как бы взаимодействую в этой сфере немного по-своему. А сложнее всего восстанавливать уже по факту? Вот, то есть какие нарушенные там после карьера, после скотомогильника, после свалки? Скотомогильник, наверное. Я считаю, что после карьеров, потому что скотомогильники, если, ну, восстанавливать необходим, чаще всего скотомогильники их заново зарывают в яму. И то есть необходимо все это изъять оттуда, происследовать почву и уже вносить удобрения и сидираты, также вещества, которые будут восстанавливать химический состав почвы. И я считаю, что самое сложное восстанавливать карьеры, потому что, ну, выкопать яму 15-17 метров глубиной и ее восстановить, ну, мне кажется, это очень тяжело. Ну, да. То есть, как же потом восстановить? Восстановить? Завозить с других карьеров. Не, ну, в смысле, серьезно, как бы шутки шутками, но так в основном и происходит, что с других карьеров заводится тот же самый минеральный грунт, тот же самый плодородный слой, и все это засыпается и восстанавливается. Ну, вообще, если брать карьеры, в дальнейшем, после того, как они вырабатывали всю песчано-гравийную смесь и продали ее, они заполняют этот карьер водой и организовывают там пруды. А плодородный слой, который они выкопали и не уничтожили, они делают бурты вокруг карьера, вокруг этого, ну, в дальнейшем пруда, чтобы склон не обрушился. И также на этом, на этих буртах произрастала либо многолетняя, либо однолетняя растительность, либо уже засаживали деревья, чтобы укрепить... Для укрепления. Да, для укрепления именно корнями всего, всего этого склона. Если мы представим ситуацию, что почву нарушили, но вовремя никто не среагировал, и так эта почва и осталась в нарушенном виде. А сколько вот природе понадобится времени, чтобы восстановить вот плодородный слой? Естественным образом. Вообще это возможно или нет? Если почву вот положить, ну, просто выкопать и положить отдельно, она, если не перемешивать с минеральным грунтом, то она своих свойств не потеряет, только при перемешивании там химический состав будет меняться, а так она также будет лежать, но будет проблема в том, что плодородный слой, который будет находиться под этой почвой, которую положили, он будет терять свои свойства. Но в дальнейшем там также начнут произрастать однолетние или многолетние растения, сорняки, и также там будет восстанавливаться этот химический состав. Ну, в зависимости от площади, в зависимости от плодородного самого слоя, ну, чем больше плодородный слой, тем дольше лет ему восстанавливаться. А вот что касается после свалок, допустим, там же непонятно, что могут выбросить. После свалок, да, снимается также плодородный слой, если там загрязнение, ну, то есть сначала проводится исследование. Если там что-то выявляется, необходимо данный кусок почвы загрязненный его удалить, чтобы он дальше не растекался по всему плодородному слою, не углублялся. И в дальнейшем также вносить сидираты, вносить удобрения, проводить, ну вот, если брать какие-то растения, тут же люцерну или донник, Мы в проектах прописываем то, что необходимо засадить, посадить ее. Год она произрастает, потом ее скашивают, проводится дискование. Это, получается, эту траву запахивают в эту же почву. И при скашивании она все свои питательные вещества передает в почву. Ух ты! Также и со свалками. То есть так, такое лекарство получается. Получается, для земли. Да. А вот интересно, если свалки, да, Юля уже сказала о том, что непонятно что, да, вообще могут выбросить, там, не знаю, токсические, да, какие-то вещества. Это же все проникает гораздо глубже 20-30 сантиметров. Или мне Но кажется... Ну, у нас плодородный слой это не 20-30, ну, в смысле, не больше этого размера. То есть плодородный слой, он как был... 20-30-35 сантиметров, да. Он так и остается. А дальше идет минеральный грунт. Но эти же токсические вещества могут и туда попасть, в минеральный грунт? Они могут, да. Но с минеральным грунтом... Вообще, ну, правильно, как я уже ранее сказал, удалить загрязненную часть и просто уже засыпать, вносить сидираты. То есть самое главное удалить загрязняющий эффект. Чтобы он дальше не растёкся. Это как с аппендицитом. Вот и, у вас аппендикс образовался, его. Вы его вырезали, удалили, и всё. И живём счастливо. Да, зашили. Ну, в этом смысле как раз на первый план выходит качество анализов, для того, чтобы точно можно было определить вот этот уровень загрязнения. А степень загрязнения как вы определяете? Чтобы не выкопать лишнего или наоборот. По поводу степени загрязнения, смотря также от показателей. Есть предельно допустимая концентрация, есть ОДК... Ориентировочно, допустимая концентрация. Уже от этого мы отталкиваемся. Если у нитратов 130 ПДК, и мы видим то, что содержание нитратов в почве больше 130, то мы понимаем то, что данный земельный участок загрязнен. Также это идет с паразитологическими и бактериологическими показателями. Все, мы ориентируемся на ПДК. Мы все о химикатах, да, о химикатах. А вот что касается именно паразитов, каких-то бактерий, микробов, чем может быть почва заражена именно? Чем угодно. Ну, чаще всего, что, допустим, яйца. Может быть, в вашей практике, да, что-то случалось, и вы видели. Яйца гельминтов бывают, энтерококки. Уже звучит. Ничего страшнее звучит. Синантропные мухи. Ну, мы редко с этим сталкиваемся. Обычно бактериологические какие-то показатели нарушены, либо нитраты. Ну и агрохимия, конечно же, если карьеры. У нас есть два вопроса на наш номер WhatsApp. Первый. А как грамотно сделать плодородный слой на даче? Можно ли как-то его... увеличить, либо наоборот создать. Честно, мы перед тем, как сюда ехать, думали, какие могут быть вопросы. И один рассматривали. И один из таких вопросов мы, честно, ожидали. На самом деле, все зависит от того, какой там плодородный слой и что человек на данном, ну, то есть на даче, да, выращивать. На самом деле, чтобы... его увеличить, ну, ему, наверное, придется оставить земельный участок и не трогать его в ближайшие там 3-4 года, внести удобрение и посадить люцерну, донник, либо суданскую траву. И также, как у нас в проектах прописано, закашивать и вносить в почву. А так все зависит от того, что выращиваете на земельном участке. Я считаю то, что если это дача, и вы сажаете там курцы, кукурузу, помидоры, и это никак, ну, то есть растение дает свои плоды, то есть урожай, то от того, что вы это все увеличите, плодородный слой, я не думаю, что будет увеличиваться у вас. Ну, то есть результат больше, лучше не станет. И второй вопрос. Правда ли, что земля истощается? Скорее всего, имеется в виду именно плодородный слой. Правда ли, что истощается? Земля, почва и правда истощается. Это считается одной из экологических проблем, с которой наша страна, наш мир должен бороться. Происходит деградация, засоление, засорение в принципе почвы. У нас в восточной части края, то есть Левокумский район, Нефтекумский, там очень большие с этим проблемы из-за того, что в Дагестане там, ну, присутствуют пустыни, и там очень большая температура, и почва просто не справляется с этим. То есть необходимо вот в восточных районах нашего края делать какие-то мелиоративные сооружения, которые будут поливать почву и не давать ей засохнуть, потому что в дальнейшем от этого плодородный слой уничтожается. Так, а ветра наши знаменитые ставропольские могут как-то выдуть? Плодородный слой, да, конечно, могут, особенно в зависимости от почвы. У нас в крае представлено в основном три вида почвы. Это черноземы, горные черноземы, они представлены у нас в Кисловодске, на Кэмве, так скажу. И в восточной части края у нас каштановые почвы, они имеют меньше плодородия, но также они плодородны. И ветра также оказывают очень большое воздействие, то есть ветровую эрозию, они выдувают саму почву, особенно если нет лесных насаждений, то есть лесополос, а в восточной части у нас с этим очень большие проблемы. Но я думаю, если проводить мероприятия определенные, то все это будет нивелироваться. Опять же, все сводится к тому, что человек должен сам проявлять инициативу и заботиться о своей земле. То есть, если не будет проводиться, как сказал Дима, да, что не будет проводиться работы, не будут проводиться какие-то организованные мероприятия, еще что-то, то, конечно, со временем этого всего может и не стать. Мы уже немножко поговорили про рекультивацию, да, сказали, что есть специальный документ, проект по рекультивации. Как он составляется? Да какие там параметры должны быть обязательно включены? Если брать проект рекультивации, начнем с того, что проект рекультивации может сделать каждый человек, то есть не какие-то организации, но согласно постановлению о рекультивации и консервации земель. Самое главное, что там должно быть, это физико-географическая характеристика, то есть обследование земельного участка, прописывать климат, какая там почва, какая растительность произрастает, есть ли водные объекты рядом, поблизости, потому что водно-охранную зону никто не отменял. Также необходимо технический этап рекультивации. Это все виды работ, которые проводятся на земельном участке, от начала и до восстановления земельного участка. Снятие экскаватором плодородного минерального грунта, снятие бульдозером плодородного, обратная засыпка, уплотнение. Также биологический этап рекультивации должен быть, но биологический этап рекультивации рекомендовано проводить, и люди обязаны его проводить, если повторный отбор проб выявил существенное снижение плодородия по трем показателям из пяти, вот то, что мы про агрохимические говорили. И в биологическом этапе уже проводится, во-первых, он рассчитывается на определенное количество лет, минимум один, максимум пять. Можно, конечно, больше, но не рекомендуется. А почему не рекомендуется? Потому что за 5 лет, которые будет проводиться, то есть вносение удобрений, запашка сидиратов, за 5 лет я считаю, что он уже должен будет восстановиться к исходным показателям. То есть уже смысла никакого нет? Да. То есть переборщить можно? Именно так. Даже здесь, понятно. Вернемся к нашим нелюбимым свалкам. Допустим, почва заражена всякими там химикатами, вредными веществами. Экспертиза выявила, проект рекультивации есть. Куда потом деть эту плохую почву вместе с минеральным слоем, потому что наверняка она тоже там не она особо качественная. Да. И откуда взять хороший, чтобы рекультивировать? Часто при застройках, то есть вот строятся земли населенных пунктов, тот же, взять наш перспективный, это же раньше были поля, это были пашни. И плодородный слой, который там снимался, то есть там делался фундамент, и этот плодородный слой, чаще всего его продают, либо вывозят на нуждающие участки. То есть когда строят дома, вот эта земля? Ну, не только дома. Те же самые карьеры тоже, опять же. Да, то есть бывают карьеры очень десятки сотни гектаров, где вырабатывается этот плодородный слой, просто немыслим. И его надо куда-то девать. Вот эти бурты делать вокруг карьера, вы его сделаете, но при этом будет все равно много плодородного слоя, который будет лежать. И его часто используют на другие земельные участки для восстановления. У нас рекультивация — это популярный метод? Рекультивация, на самом деле, стала популярна где-то с 2019 года. То есть, ну, в нашей организации проекты рекультивации появились с 2019 года. Сначала их было единицы. Сейчас этот показатель уже больше 50 проектов в год. Да, в этом году, я думаю, будет намного больше. И рекультивацию заказывают как частные лица, физлица, так и очень крупные организации. Поэтому рекультивация только сейчас набирает обороты. То есть это эффективный метод в любом случае? Да. Рекультивация, да, это эффективный метод. А вот тоже интересно, если это 19-й год, ну, по России, наверное, еще, да, чуть-чуть раньше. А вообще, почему там лет 50 или там 100 назад об этом не задумывались? Или задумывались, но просто возможно, мы не знали. Возможно, задумывались, может, да, просто... Россельхознадзор и Росприроднадзор, они же не первый день существуют, и они конечно. Не первый день проводят надзор над этими земельными участками. Вот. Просто, опять же, как Дмитрий сказал, любой человек может сделать этот проект рекультивации. То есть не обязательно обращаться в нашу организацию. Просто ты должен его сделать в соответствии с нормами, с ГОСТами, со всеми правилами. Потом тебе еще должны подтвердить этот проект. Тот же самый Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Вот. И то есть все равно раньше это тоже было, но просто не так популяризировано. Вот и все. Если рекультивация после разного рода нарушений, то кто потом следит, как это все рекультивировали? Россельхознадзор. Россельхоз и Росприроднадзор. Да, то есть мы говорим о том, что проект рекультивации — это документ, это не просто вот, ну там, на коленке составленные какие-то рекомендации. Это настоящая пошаговая инструкция, которая позволяет реально восстановить после вот всех этих нарушений. И после чего следует повторный отбор проб, который, опять же, после анализа можно будет убедиться, что восстановлен участок, либо не восстановлен. А вот если не восстановлен, а что могло пойти не так? Неправильно смешали плодородный слой и минеральный грунт, неправильно внесли удобрения, не то количество этих удобрений внесли, вот, не выждали там какой-то нужный промежуток времени между там, вносом этих удобрений в плодородный слой. То есть там какая-то математическая точность должна да, быть? Да, там математическая точность. Ну, если земля не восстановлена, то, скорее всего, люди неправильно пользовались проектом рекультивации, либо сами восстанавливали, а проект заказали так, чтобы он просто был. Для галочки. Да, для галочки. Наш проект рекультивации предусматривает то, что после проведения всех этапов, согласно проекту, согласно этой инструкции, земельный участок будет восстановлен. В какие сроки? Есть определенные? По-разному, ну, ситуативно. Вообще проект рекультивации максимум 14 лет. То есть до 15 лет. После 15 лет уже подразумевается, что земельный участок не может быть восстановлен. Происходит консервация земель. Вообще, ну, в среднем мы ставим 3-6 лет. То есть на технический этап, в зависимости от вида работ, то есть, понятное дело, карьер восстановить за один год, засыпать его, ну, очень проблематично и очень затратно. Поэтому в зависимости от ситуации, те же свалки, то есть там быстро не получится восстановить, то есть надо там 3-5 лет. И биологический этап также прописываем от 1 до 3 лет. То есть испортить землю, я так понимаю, можно за считанные, но если не дни, то точно месяцы, а потом до 15 конечно. Лет... Это может все восстанавливаться. Конечно. Да, абсолютно верно. Те же выкопать вдоль земельного участка траншеи, чтобы к ним не заходил крупный рогатый скот. Выкопать эту траншею 1, 2, 3, а восстанавливать потом от 1 до 3 лет. Это просто вот случай из практики, как раз последний, про который Дмитрий сейчас говорит, что выкапывается яма, чтобы скот, ну, не проходил дальше на участок, а потом выясняется, что эта яма большая проблема, да. и она большая проблема, чем то, что скот туда проходил. Мы говорим о том, что да, свалки — это что-то такое нечто масштабное, но ведь свалка формируется либо стихийно, либо понемногу. Да, и здесь уже каждый человек будет виноват, кто к этой свалке приложил руку. Здесь немножко хочется об экологической осознанности поговорить, прежде чем мы перейдем к этой теме. Алла Андреевна к нам дозвонилась из Пятигорска. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Скажите, уважаемые, скажите, пожалуйста, вот кругом батарейки сейчас валяются под ногами, и потом их вывозят машина мусорная с другими вместе мусором. Какой путь ждет их и какой вред они оказывают на землю? Спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, такой наболевший на самом деле. Вообще, батарейки, мне кажется, аккумуляторы. Это все вывозится на, получается, ТКО, полигоны ТКО, либо ТБО, и там они хранятся. Есть, конечно, нарушители, которые вывозят это просто на несанкционированные земельные участки, которые потом превращаются в свалки. Эффект, который батарейки, аккумуляторы оказывают, это загрязнение металлами, особенно после того, как они разложились. И некоторые радиационные бывают, радиационные загрязнения. Но это лечится? Да, это... Вы про людей или про землю? Про землю, как про которую выбрасывают. Живой организм. Это лечится? Почва со временем, она восстанавливается просто... Просто на это надо время, и все. У нас есть еще очень, на мой взгляд, интересный вопрос. У нас на Машуке популярна кротовая земля. Точно ли утверждение, что она суперплодородная? Ой, слушайте, это классный вопрос. Это же я вспоминаю свое детство. А что значит кротовая земля? Ну, кротовые норки. Норки, да, когда крот раскапывает. Как насыпь такая получается. Честно, первый раз слышу. Да вы что? Не может быть? Подождите, ну мы с бабушкой в детстве в лес ходили. Эта земля считалась самой потрясающей для цветов. Мы прямо собирали эти земли. Ну давайте так, мы не можем экспертно утверждать, что эта земля, она имеет какие-то повышенные характеристики. Мы не проводили анализы. Так почему? Так надо же провести. У нас просто не было таких заказов, еще, понимаете? Не было, да. А вы сами... Подождите, а инициатива? Инициатива иногда наказуема. Или четко по документам. Кротами. Нет, давайте логически, раз уж так действительно вопрос. Это же плодородный слой, это правильно? Это плодородный слой. Он залезает на какую глубину? Он до минерального грунта не долезает. То есть это тот же самый? Это, грубо говоря, это та же самая пашня. Да, просто в виде вулканчика. То есть, как бы, даже вот как Дмитрий рассказывал уже, то что когда... минеральный слой складируется сверх другого минерального слоя, там же получается, что кротовая нора, происходит наложение. Правильно же? Правильно. Вот. И по итогу тот слой, который находится под норой, который выкопал крот, вот, он уже имеет меньше плодородные свои качества. Состав. Да, состав. То есть показатели могут отличаться. Даже выходит, что это хуже может быть. Ай-яй-яй. Чем это? Не полезнее. Не, ну, зато самому не копать и к бабушке в огород не нести. Вот и все. Очень даже удобно. Мне кажется, именно с этой целью интересовался наш слушатель или слушательница. А по поводу экологического, да, самосознания тоже хочется буквально несколько слов. Мы же не просто, да, так говорим о свалках. В любом случае виноват человек. А вот на ваш взгляд, ну, вот пока вы работаете, да, ваша профессиональная деятельность, экологическое сознание у людей как-то вообще меняется? Может быть, по своему опыту меняется. Или по опыту ваших знакомых? А в какую знакомых? Сторону? Ну, конечно, в лучшую. В любом Давайте случае. Так, а как вот ты говоришь в лучшую? А что вот ты чувствуешь, когда ты на скотомогильнике отбираешь почву? Вот твоя... Серьезно, это реальный вопрос. Приятное. Это реальный вопрос, потому что вы же с этим работаете, с этой почвой. И мне кажется, вы задумываетесь о том, но это же кто-то сделал. Ну так, вопрос вот о том, как Кирилл сказал, что это лечится или нет. Вот, когда вы работаете на свалке, вам какие слова там характеристики приходят в голову? Только для эфира, пожалуйста. Да. Андрей, ну нет, что понятно. Такое? Понятное дело, да, что это все плохо. Ощущения от этого не самые лучшие. Но вопрос в другом. человек, который это сделал, закопал там, да, скотомогильник, или же свалку организовал, или же карьер выкопал там, где не надо, или незаконно, или еще что-то там нарушил, какие-то там перемешал слои, минеральный грунт, плодородный слой и все прочее. То есть это в любом случае будет нести какую-либо ответственность за его. Он будет нести ответственность за свой поступок. Не придет сегодня Россельхознадзор, придет завтра. Не придет завтра, придет послезавтра. И человек поймет, как ну, у нас такой менталитет, у нас такие люди, что пока тебя, так скажем, не оштрафуют, до тебя не дойдет. И суммы штрафов на самом деле достигают немаленьких размеров. Вот. И когда тебя штрафуют, ты уже понимаешь, что в следующий раз ты такого делать просто-напросто не будешь. И это несет ответственность очень большую. Поэтому, конечно, люди понимают после того, как они что-то сделали не так. Наверняка же существуют какие-то определенные строгие нормы, как тех же животных захоранивать в случае чего. Еще раз, чуть-чуть. Ну, скотомогильники обычно кто делает, да? Когда, ну, допустим, пойдешь, либо мясокомбинаты, а они это делают неправомерно, правильно? Да, но да. Есть и способ утилизации правомерный. Есть, конечно. Просто в случае утилизации им необходимо будет отчитываться за каждую, так скажем, за каждую тушку, все это отчитываться. А когда они закапывают, не всегда это можно увидеть, не всегда это есть. Поэтому они думают, то, что да, они закопали, никто этого не увидит. Но, как показывает практика, Россельхознадзор не дремлет. В принципе, любая организация, которая надзорна, рано или поздно они это выявят. Допустим, недавно был случай, заказчик говорит, то, что я этот участок брал 10 лет назад в аренду. А у меня тут свалка. То есть, когда он брал земельный участок, ну, земельные участки всегда разных размеров. И он весь участок не может обследовать, посмотреть, проехать по нему. И оказывается, то, что 10 лет назад это там и была свалка. Просто вот только сейчас Россельхознадзор до нее доехал. Ну, или часто мы еще сталкиваемся с несанкционированными свалками помета. Который тоже вроде по чуть-чуть складируется, а потом выясняется, что забили уже огромную территорию, это все превратилось, извините, там, в такую адскую смесь, вот, и потом вдруг все хватаются за голову и говорят, ой, что же теперь делать? Вот так вот бывает тоже. Вот чтобы этого не было... Нужно правильно складировать его, а потом утилизировать. Ну, там целая, на самом деле, целый регламент, это отдельная тема, что касается так называемых ППЖ. Это связанных с тем, что можно эти отходы перерабатывать там, и повторно направлять. Ну, это отдельная тема. Казалось бы, это помет, то есть это как удобрение, да, но чтобы оно стало удобрением, должно пройти определенное время, его нужно правильно складировать, правильно Происследовать. Это вот, если вам интересно, мы сможем сделать отдельный эфир на эту тему, прямо эта тема такая объемная очень. Огромное спасибо, что вы сегодня пришли к нам в гости. Как обратиться в лабораторию? Лабораторию можно найти в городе Ставрополе, на Старомаревском шоссе 34. Также у нас есть еще свои филиалы, приемные пункты по краю. Территория нашей деятельности — это регионы Северного Кавказа. Поэтому ищите нас через поисковик. Сайт СКМВЛ очень легко находится. Там есть все наши контакты. Есть наш раздел «Новости», где мы буквально в режиме новостного агентства рассказываем о том, как выбрать продукты питания, как вот земельный надзор происходит и так далее. В общем, все контакты там находите, обращайтесь к нам, мы будем рады помочь в любой ситуации. Огромное спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. У нас в студии были Дмитрий Тасенко, ведущий почвовед Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, Ян Янковский, ведущий ветеринарный врач-эксперт Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертилецкий. Друзья, огромное спасибо. Спасибо вам, что позвали. До свидания. Юлия Судикова. И Кирилл Лушников. Это была программа «Говорим сегодня» на радио России Ставрополье. Встретимся завтра в программе «Утреннее шоу». Мы не прощаемся. 18:10. Встретимся с нашими коллегами. До скорого. До скорого. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11:10 и 18:10.